Следи за своими словами. На этот раз тебя кормили сигаретой, но в следующий раз это могло быть что-то еще. Лиду указал на Лилрика. Он не дал Демин. Наполненный яростью, Лилрик впился взглядом и собирался что-то сказать. Бьюсь об заклад. Как только вы откроете рот, я смогу что-то в него бросить. Лиду поднял руку и сказал. У тебя психическая нехватка скорости и реакции. Ты не мог увернуться. Лилрик был возмущен. Но это правда, что он, вероятно, не сможет уклониться от того, что Лиду выбросил из него. Он вынужден был с неохотой признать это самому себе. Таким образом, он мог только злобно смотреть на Лиду. Торги закончились. Первая единица хранения была продана по цене $850. Со спокойным лицом Рик подошел к аукционисту и прошептал ему что-то ухо. Очевидно, он сказал дисквалифицировать Лиду. «Я не хотел быть властным в такую жаркую погоду», — крикнул Рик, когда они подошли ко второму отряду, уставившись на Годзиллу. «Итак, все вы, пожалуйста, черт возьми, ведите себя хорошо. Держу пари, что вы больше никогда не сможете принять участие в аукционе, организованном бюро землеустройства». Лиду вел себя хорошо и тихо стоял в очереди. У него не было времени спорить с Риком. Он допустил ошибку, чтобы исследовать все изнутри. Все подразделения были заполнены мусором. Трудно было определить ценные вещи, глядя со стороны. Охотники за сокровищами могли зависеть только от удачи. В этих обстоятельствах ошибка становилась сильнее, чем когда-либо. Это может помочь получить полную картину подразделений. Но у него было мало времени. Он мог только приблизительно видеть, что было внутри подразделений. Ли не мог искать их один за другим. Первый блок был в основном одеждой и палатки. Было много кастрюлей и сковородок, пара заброшенных печей и другие подобные предметы. Эти подержанные товары хорошо продаются в США. Проверив онлайн, он оценил все товары на сумму от 4000 до $5000. Рик ждал снаружи хранилища. Когда начался аукцион, он не предлагал цену, но наблюдал реакцию каждого. Цена росла медленно, останавливаясь на $500. Рик подал знак подчиненному, и он закричал. $600. Лиду не знал о втором блоке Рика, но он не мог позволить Рику забрать хранилище по такой низкой цене. $1000, крикнул он, поднимая руку. $1100, холодно сказал Рик. Он знал, что он был на радаре с Лиду. Лилрик яростно уставился на Ли. Рик был не так прост, как его сын. Он вообще не смотрел на молодого человека. $2000. Лиду посмотрел на него и поднял ставку почти в шутку. Охотники за сокровищами вокруг были удивлены. Эти ребята богаты. $2000 за эту чушь? Я думаю, он мог что-то увидеть. Он впечатляет. О, видишь, господи, просто забудь об этом. Это битва между охотниками за сокровищами Флагстаффа. Он мешает собачьим ушам получить его. $2100. Он сказал спокойно, хотя выглядел мрачнее. $3000, энергично сказал Лиду. Увидев это, аукционист был счастлив. Он оценил их с неописуемой улыбкой. Когда цена достигла $3000, Рик глубоко вздохнул и покачал головой. «Папа, возьми это для меня», — Лил Рик сказал немного неохотно. «Заблудитесь, если вы не можете позволить себе делать ставки. Не тратьте наше время», — сказал Ганс. Рик неуклонно шел к следующему отряду с невозмутимым лицом. Это устройство было выиграно Лиду. Он не мог заработать много денег с предметами стоимостью $3000, но это не принесло бы Рику ничего. Это было гораздо важнее, чем заработать немного денег. В третьем хранилище, кроме мусора, было много велосипедов. Некоторые были ржавые после ветра и дождя, а некоторые были совсем новыми. Лиду проверил марки велосипедов. Колнага из Италии, Турелла из Германии, Лук из Франции и многое другое. Эти бренды, возможно, не были знакомы, но на самом деле они были Феррари Ламборгини велосипедной индустрии. Предметы роскоши. Он использовал жучка, чтобы грубо сосчитать велосипеды. Их было более 100 в отделении. Это было похоже на парковку для велосипедов в мешке для мусора. Некоторые шины и ручки были выставлены. Он исследовал какое-то время, не привлекая внимания охотников за сокровищами. Ценность велосипедов, которые часто оставляли в национальных парках, была невысокой. Если бы в блоке было только один или два, это не стоило бы того. Но было более 100 велосипедов, и Лиду вспомнил кое-что. Бюро по управлению земельными ресурсами отсортировало всю потерянную собственность и мусор. Он вспомнил, что в первом блоке были товары для одежды. Второй блок хранения в основном содержал кастрюли и сковородки. Это хранилище содержало все велосипеды на всем аукционе. $1000, холодно сказал Рик, не глядя на Лиду. Охотники за сокровищами стояли в очереди, чтобы посмотреть на товар. Аукцион начался, и Рик сделал ставку первым. Эта цифра потрясла почти всех охотников за сокровищами. Они не хотели рисковать цифрой с тремя нулями. $2000. Лиду улыбнулся и поднял руку. 2100. Рик сказал. 5000. Лиду посмотрел на него. 5100. Глубоко вздохнул Рик и тихо сказал. 10000. Лиду присвистнул. На месте происшествия охотники за сокровищами вздохнули с благоговением. $10000 были признаны большой фигурой на аукционе Бюро землеустройства. Рик холодно посмотрел на него и сдался. «Эй, приятель, я же сказал тебе, ты ничего не получишь сегодня, пока я здесь». Лиду был в восторге от своей высокой лошади. Он говорил беспорядочно, но, на самом деле, он осторожно отправил жука в четвертое хранилище, тщательно и спокойно подумав изнутри. Как только жук попал внутрь, он направился прямо к одному из мусорных мешков. Что-то внутри притягивало его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 161. Глава 161. Потик Филипп. Кстати, Лиду так долго управлял маленьким жучком, но информация, которую он имел о нем, была чрезвычайно мала. Например, как появился маленький жучок, выровнялся ли он просто, поглощая энергию времени, сколько энергии нужно маленькому жучку, прежде чем он сможет выровняться, какой была единица измерения энергии времени. Однако Лиду немного знал о маленьких жучках, которые выбирали понравившиеся ему вещи. Маленький жучок будет автоматически поглощать энергию времени предметов, которые существовали в течение по крайней мере 50 лет, если владелец заботился о предмете. Он будет более привлекательным для маленького жучка. Лиду также предположил, что, возможно, не только одна энергия времени привлекла маленького жучка. Энергия и усилия, приложенные владельцем или создателем для ухода за предметом, также привлекли его внимание. Тем не менее, этот маленький жучок очень помог ему в работе, так как предметы антиквариата, предназначенные для охотников за сокровищами, представляли большую ценность. Маленький жучок полетел в синтетическую тканую сумку, а в сумке был кожаный кошелек античного вида. Но он продолжил лететь и приземлился на часы. Лиду управлял маленьким жучком, чтобы он не впитывал энергию часов. Затем он внимательно осмотрел часы. Наручные часы имели простой общий дизайн. У них был красный ремешок и золотая рамка, которая делала их похожими на золотые часы. Лиду оживился, увидев их. Он контролировал жучка, чтобы посмотреть на заднюю часть часов, которая также была золотой. На нем были слова «Потик Филипп», «Тросси Легенда». Лиду также увидел крест в виде цветка, который мог быть логотипом марки часов. «Это хранилище обязательно», — подумал Лиду. Лиду искал в интернете «Потика Филиппа» и с удивлением узнал, что он всемирно известный производитель роскошных часов. Он также гуглил логотип для того, чтобы подтвердить, принадлежит ли он Потику Филиппу. Логотип, известный как Калатрова, действительно использовался в качестве логотипа для Потик Филипп. Теперь Лиду был уверен, что это действительно золотые часы. Затем он провел обыск на легенде Тросси. Результаты привели его в шок. Легенды Тросси являются одними из самых исключительных наручных часов с хронографом, когда-либо сделанных Потиком Филиппом. Эти часы первоначально принадлежали графу Карло Феличе Тросси, президенту Скудерия Феррари. Тросси был гонщиком, пилотом и гонщиком на моторной лодке. Его победы в автоспорте включали Гран-при Италии 1947 года. Эти наручные часы были специально выбраны графом Тросси в качестве практического хронометра для использования в автоспорте и авиации, чтобы помочь с точным выбором времени. События в очень широком формате. Имея диаметр 46 мм, легенды Тросси считаются самыми большими наручными часами с одной кнопкой и хронографом, когда-либо созданными Филиппом Потиком. Похоже, что легенда Тросси Филиппа Потика вполне могла быть специально запрошена через несколько недель после назначения графа Тросси на пост президента Скудерии Феррари в 1932 году. В 2001 году большие золотые часы Потик Филипп, Тросси легенда, которые раньше принадлежали итальянскому гонщику и президенту Феррари, были куплены за 2345 миллиона швейцарских франков компанией Сотбис в Женеве. Лиду не мог поверить своим глазам. Что было с часами? Было ли это на самом деле более 2 миллионов швейцарских франков? Обменный курс между швейцарским франком и долларом США составлял 1 к 1. Это означало, что эти часы уже стоили более 2 миллионов долларов 7-8 лет назад. Несмотря на то, что он заработал небольшое состояние, будучи охотником за сокровищами, он впервые столкнулся с чем-то, что стоило миллионы долларов. Он был в шоке от происходящего. В этот момент он наконец понял, почему так много людей работали охотниками за сокровищами, а также почему они так себя называли. Представьте себе, что вы покупаете бесценный предмет за несколько сотен долларов, разве это не то же самое, что охота за сокровищами? Google также показал ему фотографию графа Карла Феличе Тросси. Ли Ду не мог сдержать свое желание выяснить происхождение часов, на этот раз, используя маленького жучка пережить прошлое. Сразу же он увидел сцену со стариком. Он был худым, а его голова полна седых волос. Он занят созданием часов. В следующей сцене он увидел красивого молодого человека, который носит и поправляет свои часы. В третьей сцене он увидел того же молодого человека, но теперь среднего возраста. Он держал золотой трофей, сидя в гоночной машине, и Ли Ду снова увидел те же самые часы на этом мужском запястье. Ли Ду также заметил логотип гоночной машины, в которой сидел человек. Это был логотип Феррари. С подтверждением происхождения часов он быстро остановил маленького жучка и попытался успокоиться. Зная, что такой драгоценный предмет находится внутри хранилища, ему было трудно сохранять хладнокровие. Не теряя времени, начался аукцион на четвертое хранилище. Рик все еще был тем, кто сделал первую ставку. 200. Ли Ду пытался скрыть свое волнение, дерзко улыбаясь Рику. 1000 долларов. Многие охотники за сокровищами покачали головой в ответ на предложение Ли Ду. Они чувствовали, что четырехзначная ставка была слишком высокой для хранилища мусора, хотя это было хранилище, принадлежащее бюро землеустройства. Предыдущие попытки Ли Ду помешать Рику выиграть ставку заставили охотников за сокровищами поверить, что он продолжит выбирать Рика, и нет никакого смысла делать ставки на четвертое хранилище, так как оно в конечном итоге точно такое же, как и предыдущие. Никто не понял, что оба мужчины сражаются за ценный предмет в отряде. Рик сказал ледяным тоном: 1100 долларов, 2000, с насмешкой предложил Ли Ду. Лил Рик был полон обиды на Ли Ду. Он крикнул: «Ты дурак, у тебя уже есть 2 хранилища, и только 1 грузовик, ты действительно думаешь, что сможешь вовремя их убрать?» Ли Ду присвистывая сказал: «Ну, у меня есть деньги, 2100 долларов, снова сделал ставку Рик. 3000, сказал Ли Ду дерзким тоном. 3100 долларов, 4000. Все охотники за сокровищами наблюдали за битвой между Риком и Ли Ду, хотя большинство из них были удивлены, а некоторые озадачены. Что случилось с Ли? Почему он дразнит Рика? Кого волнует, что с ним случилось? Но это, безусловно, интересно посмотреть. О, вы, ребята, не знаете? Я слышал, что Рик как-то напутал с ними. Они здесь для мести. Что случилось? Глаза охотников за сокровищами загорелись, когда они услышали эту сочную новость. Все взгляды были на черном молодом человеке. Он был воодушевлен вниманием и сказал гордым тоном: «Вы знали, что Ли и Ганс продали гигантскую слоновую кость за 200 долларов? Да, мы знали, и что, не так давно они пошли на аукцион, организованный границами, и заработали еще 200 долларов. Молодой человек продолжил. Охотники за сокровищами были ошеломлены словами молодого чернокожего человека. Они уставились на Ли Ду и Ганса, полные зависти. Эти придурки такие счастливые. Они могут вступить в клуб сотни тысяч. Молодой человек крикнул. Вот в чем проблема. Они не смогли вступить в клуб. Рик нашел лазейку и не позволил им присоединиться. Ли Ду злобно посмотрел на Рика, когда охотники за сокровищами открыто сплетничали о нем. Эти слова вызвали у него гнев. Ганс увидел изменение в выражении лица Ли и попытался придать ему смысл. «Хорошо, хорошо, я знаю, что вы богаты, но быть богатым не значит, что вы должны тратить деньги, правильно? Ради бога, просто молчите!» Рик снова сделал ставку. 7100 долларов. Ли Ду отряхнул Ганса и закричал. 8000 долларов. «Ты, черт возьми, я не позволю тебе сегодня иметь ни одно хранилище!» Ганс сильно толкнул Ли Ду. «Что вы хотите? 8000 долларов за кучу мусора? Вы сошли с ума!» Рик показал жест у горла Ли Ду и покачал головой аукционисту, показывая, что он не будет участвовать в торгах. Аукционист всем улыбнулся. 8000 долларов один раз, 8000 долларов два, 8000 долларов три. «Хорошо, это хранилище теперь принадлежит вам, молодой китайский парень. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 162. Глава 162. Позволяет испортить игру 2. Дружище, смотри, у нас уже есть 3 хранилища. Черт, столько мусора, наш грузовик не осилит все это. Пожаловался Ксанс и приступил к закрытию 4-го блока хранения. Ха, самом деле он был больше обеспокоен Ли. Не волнуйтесь, я знаю, что вы можете решить эту проблему. Ли последовал за ним. Ганс пожал плечами. Да, у меня есть свой способ справиться с этим, но вы должны сказать мне, что вы хотели эти хранилища, потому что они того стоят, а не только для того, чтобы начать бой с этим собачьими ушами Пиком. Теперь, когда Ли Ду обеспечил хранилищем драгоценные часы, на его лице появилась расслабленная улыбка. Позже я покажу вам большой сюрприз. Готово? Вернемся к аукциону. 5-е хранилище не имело значения. Половина была заполнена книгами, журналами и газетами, которые собирали в таких местах, как национальный парк. Следовательно, 5-й блок хранения побледнел по сравнению с предыдущими блоками, не говоря уже о том, что потребуется много сил, чтобы вывести тяжелую бумагу в больших количествах. Рик не сделал ставку на этот раз, но Лил Рик посмотрел на Ли Ду и сказал: $1000. Ли Ду вел себя как агрессивный питбуль, который слетел с поводка. $2000. Толпа охотников за сокровищами была недовольна. Черт, для нас нет даже крошки. Вот дрянь, мы здесь просто, чтобы посмотреть бесплатное шоу или что? Бесплатно? Это не бесплатно. Нефть и наше драгоценное время ушли впустую. Некоторые охотники за сокровищами пришли к выводу, что сражение между Лириком, скорее всего, продолжится, поэтому они решили уйти. Не было никакого смысла смотреть, как они сражаются в такую ужасно жаркую погоду. Лил Рик легкомысленно улыбнулся и сказал: $10000. Ли Ду вел себя как собака, которая нашла кость, когда он отказался отпустить предыдущее хранилище, и Лил Рик пришел к выводу, что он должен преподать ему урок, заставив заплатить высокую цену за единицу хранения мусора. Рик почувствовал, как его сердце пропустило удар, когда услышал, как его сыновья подали заявку. Он нахмурил брови. Лил Рик заметил и тихо объяснил: «Не волнуйся, папа, я знаю этого персонажа из китайских обезьян. Он как бык, который заряжается, когда видит красный. Я вернусь к нему». Но другой заявки не было. Лицо Рика потемнело, а Лил Рик был ошеломлен, и он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ганс толкнул Ли Ду. «Давай, приятель, не делай ставку больше, отдохни, хорошо?» Ли Ду все еще казался злым, он хотел продолжать, но Ганс его останавливал. Лил Рик с тревогой наблюдал, как дуэт тянет и толкает друг друга. Он тихо пробормотал: «Черт, сделайте ставку, сделайте ставку». Аукционист также пристально смотрел на Ли Ду, но он должен был следовать протоколу. «10000, 10000, сейчас ставка составляет $10000, $10100, охотники за сокровищами покачали головами и начали двигаться назад, так как боялись, что, если они случайно поднимут руку, им нужно будет выложить более $10000 за мусорное ведро. $10000 раз, 10 тысяч, выдохнул аукционист. Ладно, теперь это хранилище за $10000 ваше, юноша. Лил Рик был в ужасе. Он побледнел, посмотрел на Рика и слабо сказал: почему он не предложил цену? Рик ушел с мрачным выражением лица и не стал беспокоиться о Лил Рик. Ли Ду поднял средний палец и закричал: считай, что тебе повезло, что тебе удалось получить хранилище. В следующий раз, у тебя не будет ничего. Ганс тащил Ли Ду прочь. Лил Рик почувствовал, что собирается потерять сознание, когда услышал слова Ли Ду. Ли Ду выпустил маленького жучка, чтобы осмотреть 6-е хранилище. Через него он увидел огромную коллекцию различных электронных устройств в картонных коробках. Это были мобильные телефоны, ноутбуки, iPad, MP3-плееры, звуковые колонки, фонарики, сломанные видеокамеры, наушники, батарейки и т.д. Определение стоимости этих предметов было непростой задачей. У маленького жучка не было возможности включить предметы, чтобы проверить, были ли они все еще в рабочем состоянии. Даже если бы у него была такая способность, источника питания не было. Ценность предметов была хорошей только при условии, что они могут быть использованы снова. В противном случае это были электронные отходы. Утилизация большого количества электронных устройств была проблемой в Штатах. Их можно было утилизировать только на профессиональных электронных станциях утилизации отходов или в центрах переработки. А это означало некоторые дополнительные расходы. Охотники за сокровищами могли стоять только у входа, чтобы осмотреть хранилище. Большинство электронных устройств хранились в картонных коробках. Хотя некоторые из них были открыты, охотники за сокровищами могли и не заметить их. Ли Ду первоначально хотел убрать маленького жучка после того, как осмотрел хранилище. Но когда он увидел Рика в очереди для проверки 6-го подразделения, он решил использовать маленького жучка для шпионской работы. И вот маленький жук полетел к Рику и приземлился на ухо. С этой точки зрения Ли Ду практически мог видеть то, на что смотрел Рик. Когда настала очередь Рика, Ли Ду увидел, как он направил свой фонарик на коробке с электронными устройствами. Ли Ду, казалось, что-то понял. На этом он и закончил шпионскую миссию маленького жучка. Аукцион по 6-му блоку начался, и на этот раз Лил Рик молчал. Рик сделал первую ставку, крича: $500. Ли Ду тоже молчал. «Пуганая ворона куста боится», гласит поговорка. Та же тактика дважды не сработает. Отец и сын теперь были осторожны. Другие охотники за сокровищами, похоже, тоже заинтересовались этим хранилищем. 600, 650, $700. Остальные охотники за сокровищами были рады, когда увидели, что Ли Ду молчал. Они сделали свои предложения, поскольку они не хотели возвращаться с пустыми руками. Очень скоро цена достигла $1000. Атмосфера торгов, опять же, остыла, когда цена достигла четырехзначного уровня. Рик сделал ставку. $1500. Ли Ду не хотел рисковать с этим хранилищем, но и не хотел, чтобы Рик легко заполучил его. Поскольку отец и сын испортили ему и Хансу шанс войти в клуб 100 тысяч, он лишит их шансов заработать деньги. Ли Ду напомнили о времени, когда он приехал в Феникс на аукцион по хранению, и о том, что сделал Лукас. Он также вспомнил, что он сделал с этим усатым Карлом. У него сразу появилась идея. Он кашлянул и сказал: «Большой Фокс, посмотри на этот аппарат, в нем много электроники». Ганс холодно ответил: «На улице только несколько человек». Ли Ду кивнул: «Да, но согласно информации, которую мы получили, предметы в хранилищах организованы в соответствии с их типом». Рик повернулся, чтобы неистово взглянуть на дуэт. Ли Ду не обратил внимания на Рика и продолжил. Первый блок содержал одежду, палатки и другие предметы из ткани. Во втором блоке мы видели много кастрюлей и сковородок. Третий блок был полон велосипедов. И если этот блок содержит электронные продукты, это означает, что весь блок заполнен электронными устройствами. Охотники за сокровищами собрались вместе, чтобы принять участие в торгах. Ли Ду не нужно было слишком сильно повышать голос, чтобы убедиться, что все они услышали то, что он сказал. Ганс знал, что они никогда не получали такую информацию, но он доверял инстинктам Ли и подыгрывал. Кивнув головой, он сказал: «Ты прав, приятель. Черт, наш грузовик полон. В противном случае я бы точно заполучил этот». Ли Ду выразил свои чувства сожаления. Охотники за сокровищами снова собрались у входа в отряд. Грузовик Ли Ду был заполнен, а их грузовики все еще были пусты. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 163. Глава 163. Проблема с территориями. Команда отца и сына злобно посмотрела на Ли Ду. Ли Ду продолжал подливать масла в огонь. «Эй, мои товарищи охотники за сокровищами, я смею поклясться во имя Бога, что хранилище заполнено электронными устройствами. Мобильные телефоны, ноутбуки, видеокамеры, и я считаю, что они должны быть хорошо сохранены». Ганс подыгрывал и спрашивал: «Ты уверен?» Ли Ду ответил утвердительно: «Конечно. Видите ли, погода в Фениксе теплая и сухая, что делает ее естественным убежищем для электронных продуктов. Если электронные элементы находятся в рабочем состоянии, то есть очень высокая вероятность, что они все еще пригодны для использования». Целостность для охотников за сокровищами была очень важна. Лукас доказал это, когда раскрыл новости о светодиодной рекламной панели в попытке вернуть себе честность и репутацию. Волнение началось после того, как Ли Ду закончил свое объяснение. «Я считаю, что этот молодой мистер зарабатывал приличную сумму. Откуда, черт возьми, они взяли такую информацию? Электронные устройства, черт, я пойду на это, Даже если только 10% из них будут в рабочем состоянии, я все еще могу заработать $1000. Аукционист оживился с блеском в глазах. Он выслушал разговор охотников за сокровищами и понял, что хранилище может принести хорошую цену. Без лишних слов аукционист взял ситуацию под контроль. Хорошо, теперь, когда все закончили просмотр хранилища, давайте снова начнем торги по стартовой цене $100, $1000, $1100, $1500, черт, $2000, $5000, я, крикнул еще один охотник за сокровищами. Цена продолжала расти. Когда она достигла $8000, Пик поднял руку. $10000, $10500, $11000, $12000. Большие уши Рика краснели с ростом цены торгов. Он был возмущен. Вскоре, помахал своей команде. Пойдем. У Рика действительно была некоторая информация. Он знал, что хранилища были организованы по типам предметов. И, по его информации, двумя наиболее значимыми были велосипедный блок и блок электроники. В конце концов, велосипедный блок отправился к лиду, а что касается электроники, предложение все еще увеличивалось. Будучи ветераном-охотником за сокровищами, он знал, что не сможет получить хранилище, не заплатив немалую цену. Чем выше стоимость, тем выше риск. Он предпочел бы не рисковать. Ганс громко свистнул. «Эй, приятели, не спешите уходить. Четыре хранилища все еще ожидают аукциона». Рик обернулся и проклял. «Вы двое, придурков, хедерзите. Когда я вернусь во Флагстов, вы двое пожалеете о том, что сделали сегодня. Я покажу вам, по чьей территории вы ходите». «Эй, мы знаем твою территорию», – перебил Лиду Рик. «Мы также знаем историю о собаке с большими ушами, которая мочилась в каждом хранилище Флагстафа». После этого он думал, что каждое хранилище было его территорией. На лице Рика была отвратительная улыбка. «Очень хорошо. Эй, эй, прекрати, мы все взрослые. Будь зрелым. Хорошо, кого ты хочешь напугать своим лаем?» Ганс нетерпеливо отмахнулся от него. Лиду добавил: «Если ты хочешь драться, не лай. Мы можем ссориться здесь, если хочешь. У тебя вдвое больше людей, чем у нас». Годзилла поднял кулаки и начал ломать пальцы. Хруст костяшек в сочетании с недружелюбным выражением лица означал, что он готов к драке в любое время. Рик сглотнул, увидев Годзиллу. Он злобно посмотрел на Лиду и Ганса и ушел. Ганс позвонил и нанял 3 больших грузовика, чтобы перевезти мусор. Их грузовик не мог даже вместить весь мусор из одного хранилища. Они потратили около $20000 на аренду 3 больших грузовиков, что можно было бы считать инвестицией. Хотя аукцион все еще продолжался, они решили вместо этого сосредоточиться на упаковке. Итак, Ганс пошел на оплату, и Трия начала работать. Годзилла пошел ко второму хранилищу, а Ганс взял 3-е. Ли взял 4-е и сразу пошел к знаменитым часам. Под солнечным светом часы выглядели прекрасно, но когда Лиду надел их на запястье, секундная стрелка моментально начала двигаться. Когда Лиду осматривал часы, он заметил на их кристалле крошечный сверкающий логотип Феррари, еще одна особенность, подтверждающая их идентичность. Граф Тросси выгравировал логотип Феррари на кристалле часов, когда он выиграл Гран-при Италии 1947 года. Лиду снова посмотрел на новости. В 2001 году часы были куплены загадочным, богатым человеком. После этого новостей больше не было. Мир думал, что часы где-то хорошо сохранились. Никто не мог догадаться, что они окажутся в куче мусора. Было очевидно, что владелец не хотел хранить их в витрине и, скорее всего, потерял где-то в национальном парке или в ближайшем туристическом центре. Лиду оценивал прекрасные часы, когда Ганс взволнованно закричал: «Ли, иди сюда, поторопись, посмотри, что я нашел в этом устройстве». «Много велосипедов, верно?» – сказал, улыбаясь, Лиду. Ганс несколько раз похлопал по сиденью блестящего серебристого велосипеда и сказал: «Да, велосипеды, но не все они обычные велосипеды. Смотрите, это итальянский велосипед Колнага. Многие чемпионы Тур де Франс использовали этот велосипед. Колнага была основана в 1952 году в Италии. Это был производитель дорогих велосипедов высокого класса. Как один из самых популярных велосипедных брендов, он считался Феррари дорожных велосипедов. Ни один другой гонщик не сделал больше для бренда Колнага, чем Эдди Меркс, который выиграл почти каждый крупный титул после того, как присоединился к команде Малтини, Катаясь на Колнаго в начале 1970-х годов, Эдди Меркс был бельгийским бывшим профессиональным автогонщиком, который считался самым успешным гонщиком в истории соревнований по велоспорту. Ганс осторожно отложил велосипед Колнаго в сторону от другого мусора и радостно присвистнул, когда обнаружил еще больше велосипедов. Лиду показал Гансу часы на своем запястье и сказал: «Посмотри, что я нашел в другом хранилище. Мне нравятся эти часы, и я их беру». Ганс совсем не возражал: «Нет проблем, просто возьмите их, если вам они нравятся. Но теперь, когда у нас есть мобильные телефоны, кто сегодня носит часы?» Годзилла усердно и быстро работал, чтобы очистить мусор, как экскаватор, который выкапывал кучу почвы и вываливал ее на самосвал. Согласно инструкциям дуэтов, он также помогал отделять полезные предметы, такие как кастрюли и сковородки, грили для барбекю и велосипеды, загружая мусор на грузовики. Полезные и ценные предметы были загружены на железного рыцаря. Когда Годзилла выполнял кропотливую работу, у Лиду и Ганса было достаточно времени, чтобы расслабиться и отдохнуть. Они оба подошли к пятому хранилищу, где работали Рик и его команда. Они много потели, некоторые люди обливались потом. Они были заняты журналами, книгами и различными публикациями. Лил Рик не любил заниматься такой тяжелой работой. Он дулся, пиная книги. «Чувак, не оскорбляй знания, ты должен уважать его», — насмехался Ганс. «Нам, как охотникам за сокровищами, нужно много знания и внимания к деталям», — насмехался Ганс. Лил Рик презрительно посмотрел на Ганса и Лиду. Когда он заметил, что Годзиллы с ними нет, ему вдруг захотелось что-то сделать. Выражение его лица медленно превратилось в насмешку. Лиду знал, что думает Лил Рик, стоя с циничной улыбкой. «Даже без Годзиллы я могу взять вас, без пота, ребята». Рик оттолкнул своего сына в сторону и указал на дуэт. «Держитесь подальше от моей территории, когда вернетесь во Флагстаф, вам двоим лучше следить за своими шагами». Ганс с отвращением скривил губы. «Это тоже ваша территория? Ты тоже здесь мочился?» Окружающие охотники за сокровищами и любопытные зеваки взревели от смеха. Рик трясся от злости. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 164. Глава 164. Проблема стучится, когда приксадит». Во время аукциона по хранилищам Феникса, в бюро по управлению земельными ресурсами Пик и его команда понесли убытки, как Хаполеон, который потерпел поражение в битве при Ватерлоо. Хранилище, которое они купили за 10 000 долларов, считалось огромной потерей. Книги и журналы были не только дешевыми, но еще и тяжелыми. Для сильной команды из 6 человек это считалось тяжелой работой. Хотя Лиду молчал о часах Патек Филипп, велосипеды и оборудование для пикника, которые они забирали из своих хранилищ, казались достаточно прибыльными. Когда они закончили разбирать хранилища и собирались уходить, подошел крепкого телосложения охотник за сокровищами. «Эй, друзья, это был жаркий день, хотите холодного пива?» «Ли, я хотел поблагодарить тебя за информацию, которой ты поделился». Ганс взял у крутого парня толстый будвайзер и пакеты со льдом, в то время как Лиду говорил дружелюбным тоном: «Вам не нужно злиться на этого собачьего уширика. Я не хотел видеть, как он получает это хранилище. Понимаю, но я слышал, что он по-настоящему мелочный парень, он должен знать, что его репутация сокровищного магната во Флагстаффе оспаривается вами обоими», — сказал охотник за сокровищами. «В любом случае, вы должны быть осторожны. Мы понимаем. Спасибо за внимание, Феррис. Надеюсь, ты убиваешь с помощью электронных гаджетов». Ганс похлопал Ферриса по плечу. «Феррис, черный охотник за сокровищами, выиграл аукцион на хранилище, полное электронных устройств. Его инвестиции выглядели неплохо». Лиду узнал, что там много сломанных устройств, с хорошо сохраненными частями внутри, и эти части могут быть проданы за наличные. Феррис от души рассмеялся. «Думаю, что смогу. Судя по всему, в моем хранилище много хороших вещей». После прощания Феррис собирался уходить, но внезапно снова повернулся. «О, да, вам двоим лучше следить за Фредди, а также за распускающимися сплетнями о вас». «Фредди, кто это?» — спросил сбитый с толку Лиду. Ганс ответил: «Вы помните то хранилище скульптур, которое Лукас купил Энтони от его имени? Там был раздражающий темнокожий парень, провоцирующий нас. Я думаю, он видит нас либо как ступеньку, либо как камень преткновения. Это не очень хорошие новости». Лиду кивнул головой, вспоминая того парня, который продолжал им делать глупые замечания. Следуя за тремя мусорными грузовиками, они отправились во Флагстаф. Лиду хотел пойти на свалку, чтобы избавиться от мусора, но Ганс не согласился. «Там слишком много мусора, это будет дороже, чем избавиться от всего этого. Я знаю решение получше». Его якобы прекрасной идеей было скидывать по куче мусора рядом с каждым мусорным баком. Лиду понимал, что они сделают это, потому что было уже поздно, и водители грузовиков тоже спешили вернуться. Так той ночью каждый мусорный бак округа получил огромную кучу мусора рядом с ним. Лиду неодобрительно покачал головой. «У меня такое чувство, что у нас будут проблемы из-за этого. Это плохая карма». Ганс ухмыльнулся. «Я делал это годами, и Бог еще не наказал меня. На самом деле, даже полиция не могла ничего с этим сделать. Компании по управлению отходами, в любом случае, не знают, кто это сделал». Ганс был слишком горд собой. На следующее утро Лиду позвонил Ганс. «Эй, ты сегодня свободен? Нас поймали за то, что мы делали прошлой ночью». «Ты о чем?» Мистер Ли на мгновение растерялся, прежде чем понял, что пытается сказать Ганс. «О, блин, ты говоришь о мусоре, верно? Что там?» Лиду подумал, что в этом нет ничего серьезного, и предложил. «Хорошо, мы виноваты в этом. Если они хотят штраф, просто заплатите его. Еще мы должны извиниться». «Нет, уборщики хотят поговорить. Это выглядит плохо». Затем Лиду взял такси до резиденции Фокс, чтобы полностью понять, что происходит. «Что происходит? Что вы имеете в виду, когда говорите, что уборщики хотят вести переговоры?» Ганс объяснил. «Ну, вы знали, что уборку Флагстафа выполняют негры. Они являются бригадой и хотят поговорить». «О чем там говорить?» — сказал сбитый с толку Лиду. «Думаю, они хотят предупредить нас или вымогать деньги», — заключил Ганс. Лиду не ожидал вымогательства. Если бы им пришлось заплатить штраф, Ли не стал бы оправдываться и немедленно согласился бы на это. Но вымогательство он не станет терпеть. «Хорошо, где место встречи?» «Ну, пойдем вместе». Когда Годзилла услышал, что они будут вести переговоры с бандой, он надел военный флип-пояс. Лиду забеспокоился и спросил: «Ганс, а как насчет твоего пистолета 1911 года?» Ганс фыркнул: «Дружище, это Флагстаф, а не Детройт, который не борется за территорию, в этом нет необходимости». Годзилла тоже кивнул в знак согласия. «Если узнают, что вы ходите с оружием по улице, последствия будут значительно хуже, чем из-за мусора». Переговоры проходили в баре под названием «Грязь и волки». Бар был расположен в пригороде Флагстафа. Поскольку встреча проходила днем, в баре было не так много людей. Когда трио подошло к бару, группа чернокожих мужчин, которые пили пиво, встала и посмотрела на них. Большинство из них были в синих комбинезонах, которые были формой местных уборщиков. Когда Лиду увидел эту группу людей, он понял, почему Ганс сказал, что нет необходимости брать с собой оружие. Большинство мужчин были пожилыми, в среднем около 50 лет. Они выглядели честными и скромными. «Ганс Фокс, приятно познакомиться, я, Сэнди», — говорил старик Морган Фриман. Ганс кивнул. «Да, я Ганс. Добрый день, приятели, у нас наступили самые жаркие дни лета. Я чувствую, что я превращаюсь в дно под солнцем», — рассерженный черный уборщик ответил. «А из-за вас нам нужно работать до полудня с раннего утра, чтобы очистить горы от мусора по всему городу. В обычный день мы могли бы уйти с работы до восхода солнца. Ты понимаешь, как мы себя чувствуем, работая в такую жаркую погоду?» Сэнди тихо, но твердо произнесла: «Сэл, успокойся, мы можем обсудить это медленно». Обе стороны сели, и Сэнди сказала бармену: «Ральф, еще три бокала пива». Бармен дал им три больших стакана холодного пива. Это было дешевое пиво Синха, произведенное тайландским пивоваренным заводом. Они позиционировали себя как марку для потребителей пива с более низким доходом в Штатах. Лиду сделал глоток и сказал: «Ганс сообщил мне, что вы хотите вести переговоры. Я хотел бы послушать вас». Годзилла допил большой стакан пива одним глотком. Когда звук стука раздался по столу, все внимание обратилось на Годзиллу, и увидев его хорошо тренированные мышцы рук, группа чернокожих мужчин нахмурила брови. Сэл тихо сказала: «Черт, почему Биг Куин все еще не здесь?» Тем не менее, Сэнди казался невозмутимым. «Приятель, тебе следует потягивать пиво и медленно наслаждаться им. Глотать все сразу – пустая трата времени». Ганс засмеялся. «Я не сомневаюсь в твоем вкусе, но считается ли это хорошим пивом?» Он повернулся к бармену и поднял руку. «Принеси мне камень Ипа». Америка имела уникальную пивную культуру. Если бы кто-то написал об этой теме, вполне бы вышла хорошая книга. В общем, Ипа считалась одним из сортов пива хорошего качества. Камень пивоварни была пивоварней, основанной в Сан-Диего, Южная Калифорния. Сан-Диего был также известен как столица ремесленного пива. Город был домом для многих пивоваренных заводов, и пиво Камень было одним из самых популярных. Мало того, что Камень было доступно почти во всех Соединенных Штатах, пиво также экспортировалось в такие страны, как Канада, Европа, Япония и Сингапур. Бармен посмотрел на Ганса и сказал: $20 за бутылку. «Хорошо, дай мне 20 бутылок», — улыбнулся Ганс. Группа стариков с презрением сжала губы, но их глаза выдавали зависть. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 165. Глава 165. Свирепый мужчина. В хабарменской стойке были выстроены пивные бутылки, на коричневых были напечатаны огромные буквы ИПА и логотип «Камень пивоварни». На их фоне бутылки Сингхи выглядеть как напитки для детей. Мужчина хотел взять пиво, но Ганс держал его за запястье. «Минутку, пожалуйста, я хочу кое-что сказать. Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что сделал прошлой ночью. Я извиняюсь за неудобства, которые причинил находящимся здесь людям. Далее, я хотел бы узнать, кто сообщил, что я виновник. Могу поспорить, что вы получили предупреждение. Скажите мне, кто это, и сегодня все напитки за мой счет, можете напиться до глубины души». Ганс посмотрел на группу чернокожих мужчин и повернулся, чтобы посмотреть на Сэнди, во время окончания своей речи. Сэнди покачал головой. «Мы пригласили вас на переговоры, значит и пиво за наш счет», — Сэл неодобрительно прошептал. «Черт, Сэнди, это больше $200. Так как мусорщики принадлежали к низшему классу общества с большими семьями и маленькой зарплатой, они должны были беречь каждую копейку, особенно, если планировали отправить детей получать хорошее образование. Сэл чувствовал ситуацию не только на себе, он переживал за каждого в банде. «Только одно имя, и вы можете пить сколько хотите, разве это не хорошая сделка?» — убедительно спросил Ганс. Сэнди был серьезен. «Никто нам не говорил, там висят камеры наблюдения. В этих точках нет камер наблюдения. Я сбрасывал мусор на них последние несколько месяцев, так почему же тогда вы не знали, что это я?» Группа мужчин посмотрела друг на друга, услышав слова Ганса. Они снова пришли в ярость. Ганс заговорил: «Должно быть, это были собачьи уши, Пик. Я прав, у него есть пара ушей». Сэнди покачал головой. «Я не знаю, о ком ты говоришь». Ганс улыбнулся Лиду. «Дружище, собачьи уши не терял времени, чтобы доставить нам неприятности. Он действовал быстро». С этими словами Ганс настойчиво вручил каждому из мужчин бутылку пива «Каменное ремесло». Лиду, открыв бутылку, почувствовал аромат хмеля. Прекрасное ремесленное пиво имело мандариновый запах с легким травяным и фруктовым ароматом цитрусовых. Лиду сделал глоток. Сначала он почувствовал вкус апельсиновой корки, затем богатый аромат фруктов, смешанных с легким ароматом пшеницы. Он чувствовал легкое присутствие банана, персика и небольшой горечи. Теперь, когда он попробовал крафтовое пиво «Камень», стало ясно, что пиво Сингха во всем его аромате имеет только один вкус. В отличие от пива Сингха, крафтовое пиво было напитком, действительно поднимающим людям настроение. Сэнди немного поколебался, прежде чем принять пиво. «Мне нечего скрывать, и я не понимаю, о чем ты говоришь. Правда, кто-то рассказал мне о тебе по телефону». «О, так ты говоришь, что забыл имя Рик», — усмехнулся Ганс. «Разве не он часто звонил тебе для уборки?» Сэнди твердо ответил: «Давай не будем говорить об этом. Мы сегодня здесь, чтобы сказать, что то, что вы сделали, это уже чересчур, вы не должны больше так поступать». Лиду кивнул. «Мы больше не будем этого делать, я вам обещаю. Очень жаль, что мы вызвали столько неприятностей. Как мы можем исправить ситуацию?» Сэнди сказал, поглаживая бутылку пива «Камень». «Наш первоначальный план состоял в том, чтобы получить дневную заработную плату в качестве компенсации. Однако, так как вы готовы купить нам пиво, эти добрые выпивающие мужчины будут рады данной договоренности». «Ладно, это сделка. В течение следующих 6 часов вы и ваши люди можете пить до глубины души». Лиду улыбнулся, потому что у него не было причин отклонять такое разумное предложение. Мужчины в синих комбинезонах хлопали, насвистывая. Один из них заметил: «Черт, аукционный бизнес кажется таким прибыльным, вы оба должны заработать целое состояние. Ганс сел среди них. Вы также можете стать охотником за сокровищами. Любой может быть охотником за сокровищами. Чтобы стать им, вам не нужно никаких образовательных навыков. Сэнди покачал головой и посмотрел на бутылку пива. Это пиво хорошее, но его не просто заварить. Если такие пожилые люди, как мы, могут иногда его попробовать, то этого достаточно. Вдруг кто-то вошел в бар. Он заблокировал большую часть света, проникающего через дверь, и мгновенно бар стал темнее. Лиду повернулся, чтобы посмотреть на большого парня. На мгновение ему показалось, что он увидел черную версию Годзиллы. Этот большой, крепкий черный человек выглядел очень грозным. Синий комбинезон, который он носил, вероятно, был специально сконструирован под его размер. Ростом он был около 7 футов. С каждым его шагом Лиду чувствовал, как дрожит земля. Несмотря на то, что Годзилла был большим и крепким, лицо его было угловатое с определенными линиями и четкими точеными чертами, которые, с точки зрения Лиду, не были особенно пугающими. Этот большой парень был другим, с блестящей лысой головой и лицом, которое заставляло его выглядеть свирепым тираном. Он тихо подошел с невозмутимым лицом, не говоря ни слова, но при этом излучая ауру хищника, готового наброситься на свою жертву. Группа чернокожих мужчин выглядела непринужденно, увидев большого парня. Сэл помахал ему. «Большой Куин, что за хрень, почему ты так поздно?» Большой парень улыбнулся. «Кое-что случилось, извините». Тон его голоса был нежным, но улыбка выглядела отвратительно. Белые зубы делали его похожим на зверя, готового к нападению. Лиду чувствовал, что этот парень не должен быть уборщиком, ему следовало присоединиться к банде преступного мира. Одного взгляда и размера было достаточно, чтобы убить. Сэнди представила большого парня в трио. Его звали Куин, но из-за размера его назвали Большой Куин. У этого парня необычайно красивое лицо, он хороший, кроткий парень. Я никогда не встречал никого любезнее. Он, как синий кит, который вышел на сушу. Ганс вручил ему бутылку пива и сказал: «Вы не местный, верно? Я никогда о вас не слышал». Черный парень улыбнулся, но это выглядело дико. «Я из Калиенте, штат Невада. Здесь уже 2 года». Сэл спросил: «Так почему ты опоздал сегодня? С Розалин все в порядке?» Большой Куин покачал головой. «Нет, это те люди из банка. Чего они хотят? Эти придурки в галстуках нуждаются в ударе», — сказал угрюмый Сэл. Большой Куин широко улыбнулся. «Это моя проблема. Я не смог оплатить свой жилищный кредит, поскольку не получал зарплату в течение 1,5 месяцев. Эти люди пришли, чтобы оценить мое финансовое положение». Услышав это, люди в синем внезапно замолчали. Сэнди нахмурился. «Компания зашла слишком далеко. Наша зарплата давно просрочена, всем тяжело. Я собираюсь поговорить с менеджером завтра». Большой Куин улыбнулся. «Я в порядке, брат Сэнди, я все еще в порядке. И у этого пива отличный вкус. Камень Мпа, это дорого. 2 богатых парня покупают». Сэл указал на Ганса и Лиду. «Они угощают нас пивом за мусор, который мы убрали утром. Эй, приятель, ты должен выпить больше, ты сделал большую часть работы». Большой Куин пожал плечами. «Я не могу пить слишком много, только 1 бутылку. Тем не менее, все вы должны выпить больше. Теперь, когда все уже хорошо, мне нужно идти, после того, как допью пиво. У тебя что-то случилось? Вчера я охотился на оленя. Подумываю приготовить оленину и продать ее ресторану быстрого питания счет. Как вы знаете, моя оленина довольно популярна среди их клиентов. Если я смогу заработать немного денег, то почему бы и нет?» Сэнди и его группа кивнули, и, допив пива, Большой Куин ушел. Лиду похлопал Ганса по плечу. «У меня тоже есть кое-какие дела. Не напивайтесь, не забудьте оплатить счет». «Оставь это мне», — Ганс кивнул. Большой Куин завел ржавый пикап Тойоты. Лиду подошел к нему и спросил: «Можешь подвезти? У меня нет машины». Здоровяк улыбнулся. «Нет проблем, если вам не слишком далеко. Это рядом. Просто высадите меня перед Уэллсом Фарго». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 166. Глава 166. Велосипеды. Выйдя из банка, Лиду впучил Большому Куинну стопку зеленых 100-долларовых купюр. Большой Куин удивленно смотрел на свежие долларовые банкноты. «Зачем они? Я не думаю, что ты получишь свою зарплату в ближайшее время, а жилищный кредит не может так долго ждать. Используй их, чтобы заплатить по счетам. Рассматривай как займ в долг, улыбнулся Лиду. Однако на лице Биткуина не было улыбки, лишь насторожение. «Что ты имеешь в виду, приятель? Ты ростовщик?» Лиду пожал плечами. «Ты думаешь, я на него похож?» Большой Куин, внимательно глядя на Лиду, нерешительно покачал головой. «Ты выглядишь умным, как студент колледжа». Лиду положил стопку банкнот на приборную панель пикапа Большого Куинса. «Ну, ты можешь считать меня мидстипом, душа на подспашку. Я просто хочу помочь». Большой Куин усмехнулся. «Ты не мистер душа на подспашку, а скорее по-настоящему хороший парень. Я вижу это по глазам и улыбке. Конечно, я такой. Кроме того, если не возражаешь, я хотел бы знать, сколько ты в настоящее время зарабатываешь ежемесячно. У меня еженедельная зарплата в $800, и в конце каждого месяца бонус. Это 3400-3500 в месяц», — ответил Биткуин. Зарплата Большого Куина считалась достойной во Флагстаффе. Лиду продолжил. «Хорошо, если я заплачу твою двойную месячную зарплату, тебе будет интересно работать на меня». Хотя Лиду впервые встретил Большого Куина, он был впечатлен его характером и темпераментом и хотел, чтобы он работал на него. После победы над тремя крупногабаритными хранилищами в Фениксе Лиду решил, что ему следует подумать о расширении и посетить крупные аукционы. И если бы у него был второй работник, похожий на Годзиллу, работа была бы более эффективной. Кроме того, он заметил, что количество враждебных по отношению к нему охотников за сокровищами увеличилось. По сравнению с пугающей и властной аурой Большого Куина, аура Годзиллы казалась простой. Его дикая улыбка избавит Лиду от многих неприятностей. Большой Куин прищурился, обдумывая слова Лиду. У него было угрожающее выражение лица, когда густые, но короткие брови сморщились. Покачав головой, Большой Куин отклонил предложение. «Извините, мистер Ли, мне нужна работа со стабильным доходом, так как мне нужно выплачивать кредит за жилище и авто». Большой Куин понимал, что быть охотником за сокровищами – это работа с нестабильным доходом. Лиду не хотел, чтобы его считали слишком настойчивым, поэтому он пожал плечами и сказал: «О, это очень плохо». Большой Куин хотел вернуть деньги Лиду, но Лиду отклонил предложение. «В общем, это два разных вопроса. Я все еще хочу помочь тебе. Возьми деньги». Большой Куин снова колебался. Он медленно взял деньги и сказал: «Большое спасибо, приятель, я действительно ценю это. Правда в том, что мне сейчас очень нужны деньги. 2 года назад, когда в Соединенных Штатах разразился ипотечный кризис, многие люди потеряли свои дома. Повсеместно произошел резкий рост уровня бедности, и преобладал более высокий уровень безработицы. В рабочем классе произошел значительный спад, и было гораздо сложнее сводить концы с концами, особенно для рабочего класса и ниже. Поэтому Лиду был уверен, что Большой Куин нуждается и будет принимать его помощь, потому что мысль о потере дома была слишком страшной для семьи. Большой Куин отвез Лиду на вершины сосен. Он вынул маленький блокнот и выписал долговую расписку. «Приятель, я верну тебе деньги как можно скорее». Лиду ответил: «Не торопись, нет спешки. Хочешь выпить кофе или еще чего-нибудь?» Большой Куин смотрел с завистью на дома, которые имеют границу между стенами, делая соседство на вершинах сосен максимально безопасным. «Может быть, в другой раз. У меня есть дела. Просто вопрос. Приятно ли здесь жить? В каком смысле?» Лиду был удивлен вопросом. Большой Куин ответил: «Безопасность, окружение, соседи, вы счастливы, что живете здесь. Держу пари, это должно быть чудесно». Лиду улыбнулся. «Неплохо, может быть, ты сможешь получить хранилище и жить здесь в будущем». Большой Куин усмехнулся с той же дикой улыбкой, которую он выдал в баре. «Для этого мне действительно понадобится Божье благословение». Он ушел, а Лиду наблюдал, как пикап уезжает за горизонт. Лиду выступил с инициативой одолжить Большому Куину наличные, потому что хотел произвести на него хорошее впечатление. Мало того, он также хотел выяснить, был ли Большой Куин кем-то, кому он мог доверять, кем-то, кто был действительно достоин быть частью его команды. Хотя большой парень отверг предложение, мистер Ли был полон оптимизма, зная, что наймет Большого Куина в один прекрасный день. В течение следующих нескольких дней Ганс занимался уборкой, полировкой и продажей оборудования для пикника, а также кастрюли и сковородок дяде Кевину. Хотя эти предметы были недорогими, их было много. Гансу удалось продать все за $6000. Они потратили $3000, чтобы получить хранилище. после вычета других расходов, зарплаты Годзиллы, нефти, еды и жилья, а также денег за наем трех грузовиков, до сих пор выходила отрицательная отдача. Однако они не волновались, так как оставались еще велосипеды. В конце июня Ганс привез всю партию в пункт продажи велосипедов во Флагстаффе. Велосипедный дилер продал и подержанные велосипеды. Владельцем автосалона был способный негр. Когда он увидел Ганса, они дружески обнялись и вместе рассмеялись. «Большой лис, я слышал о твоих достижениях. Ты сейчас зарабатываешь большие деньги». Ганс гордо ответил. «Ну, тогда ты должен знать, почему я здесь сегодня». Черный владелец кивнул. «Думаю, ты здесь, чтобы помочь мне заработать большие деньги». Годзилла открыл полуприцеп, но черный человек нахмурился, увидев велосипеды. Он покачал головой и сказал: «Черт, похоже, я не прав. Вы хотите, чтобы я помог вам избавиться от мусора?» Ганс поднялся на полуприцеп и с осторожностью скинул 4 велосипеда. Они были защищены пузырчатой пленкой. Когда Ганс снял пленку с одного велосипеда, он оказался в хорошем состоянии. Глаза владельцев загорелись энтузиазмом. «Боже мой, это Тирилл. Тирилл – это немецкий бренд, люксовый бренд, производящий велосипеды высокого качества. Они особенно известны своими велосипедными рамами ручной работы. Это настолько круто. Так как, босс, это все еще мусор в твоих глазах?» Владелец автосалона, очевидно, был фанатом велосипедов. Он нетерпеливо покачал головой. «Нет, нет, нет. Конечно, нет, это Тирилл со столетней историей. Давай, дай мне поближе взглянуть на этого парня». Велосипедная корпорация Тирилл была основана в 1912 году. Их велосипеды известны качественными рамами, красивым дизайном и высокой производительностью. Они были Майбах в велосипедной индустрии. Ганс снял пузырчатую пленку со второго велосипеда. Хозяин ахнул. «О, это Лак, цикл Лак из Франции. Это Лак Питер Пен. Мне нравятся французские вещи». В отличие от Тирилл, Лак был сильным новичком на рынке, основанном в 1986 году. Лак – французский производитель велосипедов, широко известным своими карбоновыми велосипедами и мировым лидером в производстве педалей без клипс. Ганс скрестил руки на груди и спросил: «Разве это не удар, верно?» Владелец тщательно осмотрел велосипед, который имел состояние 8 из 10, кивнул и сказал: «Это подлинно, это действительно карбоновый велосипед Лак. Видите, этот угол между верхней и нижней трубами рамы 72,5 градуса. Это амортизатор, видишь логотип Лак внутри?» Закончив осмотр велосипедов, владелец в ожидании посмотрел на два других велосипеда. 4 велосипеда были изготовлены всемирно известными брендами. Ганс специально послал их на техническое обслуживание и отполировал, так как они были лучшими находками, кроме часов Патек Филиппе, которые Лиду решил пока держать в тайне. Когда Ганс снял пузырчатую пленку с третьего велосипеда, владелец взбесился. «Цалнага, легенда серебряной луны Цалнагас. У этого малыша злобный характер, и все же он попал в твои руки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 167. Глава 167. Земляк. От продажи всех велосипедов дуэт заработал 88 500 долларов. Основными участниками их заработка стали 4 велосипеда. Они были изготовлены на заказ вручную и точно настроены, чтобы удовлетворить вкусы непоколебимых поклонников и профессионалов велоспорта. Следовательно, велосипеды были сделаны не для массового производства. К сути, они, возможно, не были популярны среди широкой аудитории, но вложений стоили. С точки зрения Лиду, хороший велосипед не должен быть дороже мотоцикла, а хороший мотоцикл не должен быть дороже автомобиля. Когда Лиду купил BMW Z4 для Ханны, он обошелся ему в 54 000 долларов. Однако его мнение работало только при обычных обстоятельствах, поскольку один только велосипед Цалнага принес немалых 40 000 долларов. Огромная разница между ценными и обычными велосипедами была очевидна. Остальные 125 обычных велосипедов были проданы лишь за 2600 долларов. Лиду был поражен. «Ух ты, я никогда бы не подумал, что велосипеды могут быть такими дорогими. Этот Цалнага был продан за 40 000 долларов. Сколько же стоит новый?» «Хвых, нет. Цалнага Silverman Legend – это лимитированный велосипед. Их было выпущено не больше 50 штук. Они использовались для гоночного соревнования Giro d'Italia, большинство из которых уже раскупили фанаты велосипедного спорта, объяснил Ганс. Не понимаю, зачем коллекционировать велосипеды, вот если кто-то собирает золото, бриллианты, антиквариаты, предметы коллекционирования, это я понимаю. Ганс пожал плечами. В этом нет ничего удивительного. Что бы вы подумали, если бы я сказал, что Тейлор Свифт – самая красивая женщина в мире, и все должны ее любить? Ли покачал головой. Я бы не согласился. Точно. Один текст, 1000 интерпретаций, 1000 коллекционеров любит 1000 разных вещей. В чем тут проблема? Ли Ду на секунду задумался и признался. Ты прав, в этом нет ничего плохого. Позже во второй половине дня Ли Ду решил позвонить Софи, чтобы узнать, как чувствует себя подстреленный человек. Ли Ду практически спас его с помощью маленького жучка. Доктор Софи ответила, сегодня мистера Уэсли выписывают. Почему ты не навестил его? Уэсли был несчастным пухлым парнем. Как и Ли Ду, он был китаец, который приехал в Флагстаф для учебы. Тем не менее, Уэсли был отличником. Он поступил в университет Северной Аризоны для получения последипломного образования, тогда как Ли Ду вместо этого пошел на дипломную фабрику. Поскольку у Ли Ду ничего не происходило в течение дня, он решил навестить Уэсли. Он увидел Софи, ждущую у входа, когда зашел в больницу. Увидев его, она вытянула руки. Ли Ду был уверен, что Софи вытянула руки в его направлении. Он был приятно удивлен, и подумал, в силе ли ужин. Но идя к ней, он заметил, что Софи смотрит не на него. Надвигающееся объятие было направлено на Ахмяу. Оцелот шел рядом с Ли Ду. Однако Ахмяу не собиралась принимать объятия. Она прищурилась и элегантно прошла позади Ли Ду. Но это не смутило Софи. Она лучезарно улыбнулась и вытащила из докторского халата ланчбокс. Внутри него лежали аккуратно нарезанные красновато-оранжевые кусочки восхитительного лосося. Ахмяу уставилась на них, высоко подняв хвост. В следующее мгновение она с радостью поспешила к Софи, покачивая своими маленькими бедрами из стороны в сторону. Теперь ее круглое лицо выражало застенчивость и восхищение. Врач взяла Ахмяу на руки и сказала, «Вау, моя любимица становится все тяжелее, Ли, ты должны контролировать, сколько она ест». Ахмяу, проигнорировав слова Софи, продолжала наслаждаться вкусным лососем. «Я пытался, но Ахмяу слишком хороша в поиске еды. Значит, моего земляка выписывают сегодня? Я не ожидал, что он так быстро поправится». В конце концов, это был выстрел. Софи терпеливо объяснила, после гемостаза, дезинфекции, наложения швов и повязок все остальное прошло без осложнений. Сейчас самое главное для него – убедиться, что рана хорошо заживает. Поскольку его родители приехали в Флагстаф, они будут здесь до полного его выздоровления. Я думаю, что он в хороших руках. Софи, держащая Ахмяу на руках, и Ли Ду, направились в хирургическое отделение к Уэсли. Приближаясь, они услышали голоса, доносившиеся из палаты. Заглянув внутрь, Ли Ду увидел доктора Томпсона. Анестезиолог непрерывно разговаривал с Уэсли и его родителями. «Приятель, ты не должен играть с оружием. Я понимаю, что китайцы почти не видели оружия в своей стране, по сравнению с тем, как легко ты можешь достать его сейчас в Штатах. Но оружие не для всех, особенно желтые люди кажутся слишком грубыми для тебя». «Да, вы знаете, насколько сложной была ситуация, это было действительно критически, потому что пуля была спрятана в его многочисленных слоях жира, обнаружить ее было чрезвычайно трудно. Кстати, Уэсли, тебе действительно нужно похудеть. В любом случае, твоему сыну так повезло, что ты встретил меня. Обычным врачам было бы очень трудно найти пулю, но не мне. Честно говоря, если бы пуля не была найдена и удалена в самый последний момент, я боюсь, что вы оба сейчас выбирали бы гроб родителям, если выглядели на 50-60 лет. Они были простыми людьми. Плохо понимая английский язык, они обратились за переводом к Уэсли. Слова и тон доктора Томпсона были полны сарказма и высокомерия. Уэсли сидел на больничной койке и выглядел довольно угрюмым, но тактично избегал перевода негативных слов. Поэтому его родители были полны благодарности к доктору. Отец Уэсли держал доктора Томпсона за руку и выражал благодарность своим ограниченным словарным запасом. «Большое спасибо, доктор, большое спасибо, вы хороший доктор». Отец Уэсли, говоря по-английски, звучал жестко, но искренне. Доктор Томпсон ответил, «Я очень рад, что спас вашего сына». Софи не могла больше это слушать, она открыла дверь и вошла в палату. Положив руку на талию, она сказала, «Прошу прощения, доктор Томпсон, кого вы спасли?» Доктор Томпсон оставался спокойным и улыбался, хотя Софи прервала его. «Мы спасли мистера Уэсли вместе, не так ли?» – спросил он. «О, правда, на самом деле, вы, великий анестезиолог, не участвовали в операции. Ли тот, кто его спас?» – сказала Софи, с холодным выражением лица. Ли Ду вошел вслед за Софи. Он ослепительно улыбнулся Томпсону. «Здравствуйте, доктор Томпсон, мы снова встретились». Томпсон закатил глаза, когда увидел его. Фыркнув от презрения, он покинул палату. «Ух ты, слово «стыд» не существует в его словаре», – прокомментировала Софи с презрением. Софи рассказала Уэсли о том, что у них не было выбора, кроме того, как оперировать его в машине скорой помощи, и о том, как Ли Ду помогал, и обо всех других деталях. Она следила за его состоянием во время выздоровления. Уэсли улыбнулся Софи и Ли Ду, не тратя времени, стал знакомить их с родителями. «Мама, папа», – сказал он на китайском, – «это доктор Софи, именно она спасла мне жизнь, а это мистер Ли, который оперировал меня». Родители Уэсли на мгновение выглядели смущенными и спросили: «А как же тот доктор?» При упоминании доктора Томпсона у Уэсли появился недовольный взгляд. Он ответил: «Кто знает, что он задумал. Я лишь знаю, что он определенно плохой человек. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется».